Глава 4. Это служение дано нам милостью Всевышнего, и мы не разочаровываемся в нем. Мы отвергаем любые нечестные методы, за которые бывает стыдно. Мы никого не обманываем и не искажаем слово Всевышнего. Мы возвещаем истину, и пусть каждый человек судит нас в своей совести перед Всевышним. Если для кого-то радостная весть, которую мы возвещаем, и закрыта, то только для тех, кто идет к погибели, для неверующих, у которых Бог этого мира, сатана, ослепил умы, чтобы им не видеть света радостной вести о славе Масиха, который в самом себе открывает нам Всевышнего. Ведь мы возвещаем не самих себя, а Иису Масиха, как повелителя. Мы же ваши рабы ради Исы, потому что Всевышний, сказавший «пусть из тьмы воссияет свет», и сам есть тот свет, который светит в наших сердцах, давая нам знание славы Всевышнего, которая видна на лице Исы Масиха. Но это драгоценное сокровище мы носим в глиняных сосудах, наших телах, и показываем, что эта выдающаяся сила исходит не от нас, а от Всевышнего. На нас давят со всех сторон, но мы не сломлены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты. Будучи постоянно гонимы, мы как бы носим смерть Исы в своем теле, чтобы в нас была явлена и его жизнь. Пока мы живы, нас все время предают смерти за Иису. Мы стоим перед лицом смерти, чтобы и жизнь Исы была явлена в наших смертных телах. Смерть совершает свою работу в нас ради того, чтобы в вас совершила свою работу жизнь. А поскольку мы обладаем тем же духом веры, как написано «Я верил, поэтому я и говорил», мы тоже верим и поэтому говорим. Мы знаем, что тот, кто воскресил повелителя Иису, воскресит с Иссой и нас и поставит перед собой рядом с вами. Все это к вашему благу, чтобы благодать, достигающая все большего и большего числа людей, усиливала благодарность, возносимую во славу Всевышнего. Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно.